Часть шестая. Утром Карл предложил вернуться с ними на территорию воронов, чтобы как следует отдохнуть, отпраздновать победу над охотниками, полностью прийти в себя после пережитых ужасов. Однако Герда со сказочником отказались. «Ну, как знаете», — огорчился Карл. «Надеюсь, вы все же дойдете до тех мутантов и решите свои проблемы». Едва ли он верил в это, но, видимо, счел своим долгом сказать «надеюсь». Калеки умоляли Карла взять их с собой, уверяли, что будут служить ему как самые преданные псы. Он им отказал, заявил, что такого говна ему и даром не нужно. Более того, пригрозил лично грохнуть того из них, кто осмелится хотя бы приблизиться к складам. Глава воронов определенно не мог им простить, что они безропотно и трусливо подчинялись беспредельщикам. И отчасти винил их в том, что случилось с изувеченными женщинами из гарема Себастьяна. В очередной раз, разочаровавшись, калеки начали разбредаться. Кто-то остался, решив не искать лучшей доли где-то еще. Сказочнику Карл отдал свой дробовик и 15 патронов в придачу. Похоже, в качестве извинений за то, что посоветовал идти через бетонный завод. А Герда теперь была вооружена арбалетом, который вполне удобно умещался за спиной рядом с рюкзаком. Лара снабдила аптечкой с перекисью и бинтами. К продолжению похода все было готово. «Передавайте привет космонавтам», — шутливо брякнул сказочник. Карл ухмыльнулся. «А нет больше никаких космонавтов. Мы, когда вчера по их территории топали, никого там не застали. Ни единого человечка. Исчезли. Их чертовой ракеты тоже нет». «Да быть такого не может», — удивился сказочник. «Шутишь?» «Зуб даю. Как сквозь землю провалились». Один из приближенных к Карлу воронов присоединился к разговору. «А я давеча луч в небе видел. Яркий такой». Другой ворон возразил. «Да нихера ты не видел, гонишь. Я всю ночь тогда не спал. Не было никакого луча». «Был, мамой клянусь». «Не был». Они чуть не подрались. Карлу пришлось на них рявкнуть, чтобы угомонить. А потом он подвел итог. «Это же промзона, здесь всякая херня может случиться, даже самая бредовая». Герда была с ним согласна. Она и сама уже на многие вопросы отвечала. «Это же промзона. Почему здесь так много психов? Да это же промзона. Почему тут так много жестокости?» Тот же ответ. Единственно верный, но нифига ничего не объясняющий. Как аксиома, которую не нужно доказывать. А если начнешь конкретно разбираться, свихнешься. Герда заметила потеряху. Та высунулась из-за забора, поглядела и снова исчезла. Почему не подошла? Опасаться ведь больше нечего, по крайней мере, пока. Стыдилась, что вчера сбежала. Глупышка. Герде хотелось ей сказать, что она правильно поступила. Это не тот случай, когда стоит винить себя. Хотелось ее успокоить и дать кусочек сахара. Охотники не весь его сожрали. Треть пачки осталась. Вот только потеряха больше не показывалась. «Ну что, пора в путь-дорогу?» Карл посмотрел на сказочника, на Герду. После того, как он отдал приказ убить 12 женщин, в его глазах поселилась грусть. Возможно, надолго, а, быть может, навсегда. В бывшем криминальном авторитете, у которого еще до конца света руки уже были по локоть в крови, что-то надломилось. Существовали вещи, неприемлемые даже для него. Вещи за гранью. Не буду вам говорить, чтобы вы были осторожны. В промзоне такое не прокатывает. Здесь проблемы находят даже самых осторожных. Просто хочу, чтобы вы знали, что если вы снова во что-то вляпаетесь, мы не придем на помощь. Теперь вы сами по себе. И советовать, каким путем дальше идти, я больше не стану. Раньше я знал, какие банды где обитают, но, похоже, мои сведения устарели. «Потому что в промзоне постоянно все меняется», — процитировала Герда его же слова. «Верно, девочка, все меняется», — кивнул Карл. Прозвучало это двусмысленно, словно он имел в виду не только дислокацию местных банд. На том мы распрощались. Карл, Клара и вороны, забрав кое-какое имущество охотников, отправились в одну сторону, Герда и сказочник — в другую. Над бетонным заводом пролетел Абрахас, несколько раз пронзительно каркнув, словно говоря, Я все вижу, от меня ничего не утаится». Пара десятков коллег, как неприкаянные, бродили по территории. Они были растерянные, без хозяев чувствовали себя ненужными, слишком привыкли подчиняться. Впрочем, среди них уже намечался главарь, одноглазый. Он поглядывал на остальных как-то хищно, будто выбирая, кого первым себе подчинить. Все, что Герде сейчас хотелось, так это хотя бы часть пути до базы мутантов пройти без происшествий. Слишком устала от зла, от смертей. Неужели не заслужила передышки? Подумав об этом, она тут же себя выругала. Здесь нельзя надеяться на то, что за черной полосой последует белое. Это опасно. Это расслабляет, делает уязвимой. Тут всегда нужно быть реалистом. Оптимизм лучше оставить до лучших времен. Дошли до второй проходной, путь через которую преграждали две покореженные бетономешалки. Пришлось перелезать. Тяжеловато пришлось сказочнику с его раненой рукой, хоть он и твердил, что все нормально. Герда много отдала бы, чтобы хотя бы временно поделиться с ним своей мутацией, помогающей заживлять раны. Но, увы, такие чудеса были невозможны даже для промзоны. Дальше тянулась вполне неплохая бетонная дорога, вызывавшая, впрочем, у Герды недоверие. Она решила теперь ко всему позитивному относиться с подозрением. А вдруг, пройдя часть пути по этой дороге, через заборы хлынут дикие мутанты, отрезав пути к отступлению? Такое вероятно? Да еще как! На всякий случай она зарядила арбалет. Постоянно таскать его в руках было неудобно, но это пустяки. Безопасность важнее. Сказочник был непривычно молчалив. Он иногда останавливался, к чему-то прислушивался, видимо, опасаясь опять угодить в ловушку. Герда опять заметила потеряху. Та показалась впереди на пару секунд, словно специально обозначив свое присутствие. Затем запрыгнула на забор и исчезла. По бетонке шагали долго, пока не вышли к развилке. Тут была дорога, которая тянулась вправо и влево, асфальтированная, вся в трещинах и рытвинах. Какой путь выбрать? Герде казалось, что любой вариант чреват нехорошими последствиями. Куда ни пойди, везде будет ожидать какая-нибудь хренотень. Как в сказке. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, жизни лишишься. Прямо пойдешь, потеряешь себя. Не лучший расклад. «Жаль, монетки нет», — буркнул сказочник. «Кинули бы жребий». «Ну и куда направимся, Герда?» Она взглянула на небо. «Может, в сторону солнца?» Сказочник усмехнулся и процитировал слова из старой песни. «Куда идем мы? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться б до темна». Выбор был сделан. Повернули направо и скоро вышли к двухэтажному зданию, возле которого лежал подбитый вертолет, опутанный вьющимися растениями. Неприглядное зрелище, отголосок войны. Покореженные лопасти, раскуроченная хвостовая часть, разбитые стекла, пробитая осколками обшивка. Сказочник заглянул в кабину и вздохнул, увидев скелет. То, что осталось от пилота. «Паршиво», — прокомментировал он. «Не дело, когда человек не похоронен. Тем более воин. А я ведь мог быть на его месте. Однажды вертолет, в котором я летел, тоже сбили. Чудом выжил. Как-нибудь расскажу тебе эту историю». Герда уже собиралась сказать, что с интересом послушает, но ее опередил громкий и очень знакомый голос. «Солдат и его подружка, а я вас ждал». Сказочник тут же сорвал с плеча дробовик и направил ствол на здание. Герда последовала его примеру, арбалет чуть дрожал в ее руках. Сердце заколотилось так, словно намеревалось пробить грудную клетку. Себастьян был на крыше, прятался за небольшим парапетом. «Моя охота продолжается, ребятки!» С каким-то ненормальным весельем выкрикнул он. «Думали, я настолько перепугался, что сбежал из промзоны? Не такой я, знаете ли, человек. Если начинаю охоту, то всегда сам ее заканчиваю. И без добычи не остаюсь». Он лежал на крыше. Из-за парапета виднелась только его голова. Арбалет был нацелен на сказочника. Герда ощутила панику. Как теперь быть? Вопрос, который за последнее время ее уже достал. Она понимала, что дробовик сейчас бесполезен. Да и она в Себастьяна не попадет при всем своем желании. А вот он точно не промахнется. Они со сказочником тут как на ладони. «Я следил за вами», — продолжал Себастьян. «Видел, как вы вышли с бетонного завода, видел, как свернули на развилке. Я всегда был на шаг впереди вас. Вот это охота, верно? Самая настоящая охота. И знаете, ребятки, мне плевать, что моей власти пришел конец. Все это временно. Я иногда падаю, но всегда поднимаюсь. Ну а теперь бросьте оружие. Давайте, бросайте». Сказочник искоса посмотрел на Герду и произнес тихо. «Сейчас я пальну и сразу же рванем в разные стороны. Ты вправо, я влево. Укроемся за вертолетом. Беги, пригнувшись». Герда решила, что других вариантов просто нет. Если они попытаются просто сбежать, то Себастьян их убьет, как кроликов. Здесь вся земля в рытвинах, повсюду валялись ржавые железки и обломки кирпичей. Набрать скорость на такой местности никак не получится. Сказочник вскинул дробовик, выстрелил, заставив Себастьяна инстинктивно пригнуть голову. Герда метнулась вправо, перепрыгнула небольшую яму, поднырнула под погнутыми лопастями, и вот она уже в укрытии, за вертолетом. Себастьян нажал на спусковой крючок, целясь в сказочника. Попал в рюкзак. На то, чтобы перезарядить арбалет, у него ушло всего секунды три. Однако этого времени сказочнику хватило, чтобы присоединиться к Герде за бронёй вертушки. «Фух», — выдохнул он и нервно рассмеялся. «Кажись, получилось. Надо же, ублюдок чуть меня не подстрелил. Рюкзак не первый раз мне жизнь спасает. Как-нибудь тебе и эту историю расскажу, если выживем». «Да что ж вы за кабанчики такие неугомонные?» — с притворной обидой выкрикнул Себастьян. «Даже подохнуть нормально не можете. И что теперь? Поиграем в игру, кто кого пересидит? Я не против. И уж поверьте, если высунетесь, я больше не промахнусь. Пожалуй, я даже рад, что не пристрелил вас сразу же, как увидел. Так интересней». Сказочник фыркнул и произнес тихо. «Ну, конечно, азарт. Некоторые дебилы просто не умеют учиться на своих ошибках». Он прислонился к борту вертолета и повысил голос. «Слышишь, Себастьян, там на заводе наши друзья явились не случайно. Они знали, что мы в беде. Явятся и на этот раз. Так что мой тебе совет, вали, пока не поздно». Послышался смех. «Да уж, солдат, неплохая попытка. Но знаешь что? Я блеф за версту чую. Я не только хороший охотник, но и превосходный игрок в покер. Никто вам больше не придет на помощь. А там, на заводе, была просто случайность, совпадение. Вероятно, Карл со своей сворой давно собирался нагрянуть. Вот и нагрянул. Вам тогда всего лишь повезло. Но даже если вас и придут спасать, во что я, повторюсь, не верю, то приближающихся людей я замечу. Сижу высоко, гляжу далеко». Герда высунулась из укрытия, чтобы оценить обстановку. И сказочник тут же отдернул ее назад. Выпущенная из арбалета Себастьяна стрела вонзилась в землю. «А обещал, что больше не промахнешься», — не удержался от едкого комментария сказочник. «Паршивый из тебя охотник. Похоже, игроком в покер ты был неважным. Так что жди гостей и молись, чтобы у тебя получилось быстро смотаться». «Ждать гостей? А чего их ждать-то?» — отозвался Себастьян. «Вон они, я их уже вижу. Охота становится все шикарней». Через секунду Герда поняла, что он имел в виду. Через заборы ловко перебирались дикие мутанты. И их было много, слишком много. Твари какое-то время топтались в бурьяне. Потом начали, крадучись, приближаться. «Твою-то мать!» — процедил сказочник. «Язык мой, враг мой!» — накаркал. Себастьян снова засмеялся. «Ничего так обстановочка! Люблю неожиданные повороты!» Герда чувствовала себя между молотом и наковальней. С одной стороны – безумный охотник, с другой – кровожадное чудовище. А так мечтала о передышке. Хорошо, хоть оружие есть, оставалась надежда, что после пары выстрелов из дробовика мутанты сбегут. Надежда на уровне той самой соломинки, что дает призрачный шанс утопающему. Впрочем, у нее добавилось бы уверенности, если бы она еще раз осмелилась выглянуть из-за укрытия и увидела то, что происходило с правой стороны здания. А там была чумазая девочка, которая, выскочив из зарослей кустарника, мигом преодолела несколько метров и начала карабкаться по пожарной лестнице. «Придется отстреливаться», — заключил сказочник, переводя взгляд с одного мутанта на другого. «Черт, многовато их. На всех ни патронов, ни стрел не хватит». Со стороны здания послышались хрипы. Там явно что-то происходило. Герда и сказочник, несмотря на риск, чуть высунулись из-за вертолета. Увидели на крыше какую-то возню. Было похоже, что Себастьян с кем-то боролся, но с кем именно, разглядеть не получалось. Он то исчезал из поля зрения, то появлялся. Раздался яростный вопль, после чего охотник перевалился через парапет и полетел вниз. Упал на спину, ударившись затылком об обломок кирпича. Следом с крыши спрыгнула потеряха. Ее лицо и руки блестели от крови. «За мной!» — скомандовал сказочник. Подбежали к Себастьяну. Тот ворочался, приходя в себя после падения. У него была разорвана щека, исполосан когтями лоб, отгрызены пальцы на правой руке. Потеряха клацнула зубами, словно намекая, что расправа еще не окончена. «Неожиданно!» — прокряхтел Себастьян и улыбнулся. «И все-таки интересная получилась охота». «Оно того стоило?» — спросил сказочник. «Еще как!» — последовал ответ. «Лучшая охота в моей жизни. А теперь давай, пристрели меня, солдат. Я заслужил быстрой смерти. С самого начала относился к тебе с уважением. Мог убить вас уже много раз, но всегда давал вам шанс. Так что вы мои должники. Я не боюсь смерти, но не хочу, чтобы эти твари жрали меня заживо. Верните долг, убейте». Сказочник брезгливо сплюнул. «Помнится, Одноглазый просил тебя о том же. Я отвечу так же, как и ты ему ответил. Нет, легкой смерти ты не заслуживаешь, падаль». Он выстрелил Себастьяну в ногу, разворотив коленную чашечку. Тот заорал, но потом стиснул зубы, задрожал, выхватил нож из чехла, явно намереваясь перерезать себе горло. Сказочник ударом ноги выбил нож из его руки. «Нет, сучара, сдохнешь в мучениях. Надеюсь, ты увидишь лица женщин, которых искалечил, когда те твари будут пожирать тебя». Он бросил взгляд на Герду, потом на потеряху. «Все, девчонки, уходим». Рванули прочь, пересекли пустырь. Мутанты приблизились к зданию и набросились на Себастьяна. Но большинство из них начало преследование беглецов. Герда оглянулась. Увидела, как через заборы перелезают еще твари. Видимо, неподалеку у них было логово. «Не останавливайся!» — прикрикнул на нее сказочник. Бег продолжился. Герда все ожидала услышать вопли Себастьяна, однако не дождалась, хотя тот наверняка сейчас испытывал адскую боль. Это вызывало злость, хотелось, чтобы он орал, хотелось быть свидетельницей его мучений как можно дольше. Но садист, похоже, решил уйти из жизни с достоинством. Одно радовало – охотника скоро не будет на этом свете. Мир хоть немного очистится от зла. Впереди располагался небольшой карьер с фундаментом и арматурой. Когда-то здесь велось строительство, но, видимо, эпидемия и война его остановили. Повсюду лежали горы песка. Быстро двигаться по нему не получалось. А мутанты догоняли. Упускать такую добычу они явно не собирались. Один из них, самый мелкий, похоже, самый шустрый, уже был всего в нескольких метрах. Сказочник резко развернулся, выстрелил. Мелкая тварь кувыркнулась в воздухе и рухнула к подножью песчаного холма с развороченной грудью. Нажала на спусковой крючок и Герда, целясь в крупного мутанта с пучком волос на уродливой голове. Промахнулась. На перезарядку времени не было. Снова бег. Когда карьер остался позади, потеряха опять проявила себя. Накинулась на мутанта, который в стае выбился вперед. Ей хватило пары секунд, чтобы исполосовать ему когтями морду, повредив глаза. Нападать на еще одну тварь она благоразумно не стала. Догнала Герду и сказочника. Миновали площадку с десятком строительных вагончиков. Забежали на территорию какого-то предприятия. Тут везде валялись ацетиленовые баллоны, на которых до сих пор сохранилась белая краска. Пришлось перепрыгивать через них, рискуя споткнуться. Мутанты не отставали. Сказочник, не целясь, выстрелил два раза. Одной твари раскурочил голову, другой повредил ногу. На остальных мутантов это произвело впечатление. Они, наконец, остановились, затем попятились, скались и издавая хрюкающие звуки. Воспользовавшись моментом, Герда перезарядила арбалет, уперла приклад к плечу, затаила дыхание и надавила на спусковой крючок. Попала. Стрела прошила шею мутанта. Тот как-то удивленно распахнул пасть и завалился на землю. «Убила, убила, убила!» — заколотилось в голове Герды. Она ощутила восторг, но всего на мгновение. Ей подумалось, что вот так же радовался Себастьян, когда истреблял на охоте кабанчиков. Нет, она не желала даже отдаленно быть похожей на него. Мутанты отступали и скоро скрылись за забором. «Отбились», — выдохнула Герда. «Неужели отбились?» «Это навряд ли. Что-то мне подсказывает, что в покое они нас не оставят». Ну и ничего, сейчас для Герды даже небольшая передышка была точно подарок свыше. В каком-то порыве она положила на землю арбалет, схватила потеряху и крепко прижала ее к себе, больше не опасаясь, что дикая девочка может цапнуть. «Ты нас спасла, ты...» Расчувствовавшись, она не могла подобрать слов. «Ты наш ангел-хранитель». «Ого!» — отозвалась потеряха, приложив грязные ладошки к спине Герды. Лицо озарила зубастая улыбка. Сказочник повесил дробовик на плечо. «Давайте, заканчивайте свои нежности. Уходить пора». Герда неохотно отстранилась от потеряхи, подняла арбалет. «Ну что ж, тогда в путь». Они дошли до здания, на которое рухнул подъемный кран, проломив крышу и обрушив часть стены. Справа тянулась дорожка из поросших мхом бетонных плит. Другого пути не было. «Тихо как-то стало», — ворчал сказочник. «Не нравится мне это». Герда то и дело оглядывалась, высматривала, не преследуют ли их мутанты. Порой ей казалось, что она замечала какое-то движение и хваталась за арбалет. Но, возможно, это просто напряженные нервы играли с ней злую шутку. Дорожка вывела на площадку, почти полностью заваленную железным хламом. Впереди, справа, слева стоял высокий забор с бурыми от ржавчины валами колючей проволоки. Это был тупик. «Ёшкин кот!» — выругался сказочник. «Да что же нам так не везет, а?» Раздался рев, в котором было одновременно что-то звериное и человеческое. Потом последовало многоголосое верещание. Вдалеке, в начале тропинки, пространство потемнело. Там двигалось что-то большое, мощное, а следом семенили дикие мутанты. Сказочник оказался прав. Свою потенциальную добычу они в покое оставлять даже и не думали. Герда разглядела, что за тварь двигалась по тропе. Это был крупный мутант, все тело которого покрывали костяные наросты, а голова походила на гранитную глыбу. Настоящий ходячий танк. Он шагал мощно, его ноги-колонны буквально впечатывались в плиты дорожки, ломая их и коверкая. На морде застыло абсолютно дебильное выражение. В здоровенном кулаке монстр сжимал железную трубу. Герда и раньше видела таких мутантов во времена набегов на городское поселение. Тогда они были редкостью, а с тех пор о них вообще не было слышно. Поговаривали, что эти твари сдохли по непонятным причинам. И это радовало, потому что с ними справились с большим трудом. Ни пули, ни тем более стрелы не могли пробить костяную броню. С риском для жизни им опутывали ноги веревками, валили на землю, обливали мазутом и поджигали. И теперь было ясно, что не все из них вымерли. Сейчас же вступать в бой с этим существом означало верную смерть. И бежать некуда, вокруг забора, через который невозможно перебраться. Твари приближались. Герда прицелилась, надеясь попасть громадному монстру в глаз. Выстрелила. Разумеется, в глаз не попала. Стрела отскочила от лба мутанта, не причинив тому вреда. Сказочник, проклиная промзону, скользнул взглядом по ограде. Слишком высокая, слишком много колючей проволоки. А у подножья, к тому же, непролазные груды железа. Потеряха отбежала к другому концу площадки и закричала, призывно замахала руками. Герда со сказочником бросились к ней. Открытый канализационный люк. Будто тоннель в ад, учитывая, на какой территории он находился. Но выбирать не приходилось. «Вниз, живо!» — скомандовал сказочник. Герда скинула в люк арбалет, не заботясь сейчас, что он может сломаться. Затем полезла сама. Прежде чем погрузиться в прохладную тьму, она успела увидеть, как покрытый костяными наростами монстр вторгся на площадку. Он грозно взревел, взмахнул трубой, зацепив одного из мелких мутантов и, похоже, сломав ему лапу. Сказочник выстрелил в гиганта. Тот остановился, тряхнул головой, возможно, порция картечи и причинила ему боль, несмотря на броню. Но в смятение его привел именно грохот. На морде появилось обиженное выражение, которое, впрочем, быстро сменилось злостью. Герда была уже внизу. Она схватила арбалет и напряженно посмотрела в тоннель, пытаясь разглядеть хоть что-то. Но нет, там был только мрак. Ей вспомнилось одно из правил, которое вдалбливали в головы детям учителя в городском поселении. Это правило гласило: канализация – место повышенной опасности. Нельзя приближаться к канализационным люкам. И это даже после того, как все эти люки и водостоки в городе были предусмотрительно завалены железками и кирпичами. Впрочем, учителя со своими правилами навряд ли допускали, что место повышенной опасности может стать спасением от еще большей опасности. По лестнице спустилась потеряха. Сказочник выстрелил еще два раза, закинул дробовик на плечо и нырнул в люк. Наверху ревел костяной монстр. Верещали его более мелкие собратья. Герда натянула тетиву, вставила стрелу и направила арбалет в тоннель. На всякий случай. Ей было муторно от непрерывной череды проблем. Голова соображала плохо, и все происходящее казалось каким-то невероятно бредовым сном. Передохнуть бы, забыться хотя бы ненадолго. Над люком показалась морда гиганта с разъявленной пастью. Мелкие глазки высматривали, что там внизу. А внизу был сказочник, который, не теряя ни секунды, сдернул дробовик с плеча и с выражением ярости на лице выстрелил два раза вверх. Его тоже это все уже достало. От грохота у Герды заложило уши, и она не услышала, как заорало чудовище. Картечь повредила ему глаза, раскурочила пасть. Морда гиганта исчезла из поля зрения, уступив место солнечному свету. Однако через мгновение в люк спрыгнул мелкий мутант. Сказочник вдарил ему прикладом по виску, да так мощно, что проломил череп. Спрыгнула еще одна тварь. С ней разобралась потеряха, разорвав когтями глотку и буквально выдрав зубами нос. Нервы Герды были на пределе. Она едва не закричала: «Хватит! Пусть все это прекратится!» Попыталась взять себя в руки. Только истерики ей сейчас не хватало. Совладать с подступающим безумием не слишком получалось. Больше в люк мутанты не осмеливались прыгать. И оттуда, сверху, доносились вопли. Похоже, покалеченный гигант, обезумев от боли, крушил своей железной трубой все подряд, включая своих собратьев. Сказочник сбросил рюкзак, достал из него фонарик-жучок, который работал по принципу: чем быстрее нажимаешь на рычажок, тем лучше светит. Ценная вещь, учитывая, что батарейки в нынешние времена были на вес золота. «Герда!» – выкрикнул сказочник. Она его не услышала. Стояла в каком-то оцепенении, смотрела отстраненно на трупы мутантов у подножия лестницы. Потеряха взяла ее за руку, но Герда никак на это не отреагировала. Сказочник церемониться не стал. Схватил за плечи и грубо встряхнул. «Эй, приди в себя! Соберись, твою мать!» Герда встрепенулась, будто от муторного сна очнулась. Промямлила что-то невразумительное. «Соберись!» — резко повторил сказочник. «Я понимаю, от всего этого дерьма у кого угодно крышу снесет. Но борись, черт возьми! Иначе хана!» «Ха-на!» — произнесла потеряха, словно попробовав новое слово на вкус. «Хана!» «Да-да, я в порядке», — поспешила заверить Герда, хотя все было совсем не в порядке. В голове еще клубился темный морок апатии, нежелание что-то делать, бороться. Хотелось просто сесть, закрыть глаза и будь что будет. Но нужно идти, через силу, вопреки всему. С хмурым выражением на лице сказочник нацепил рюкзак, двинулся по тоннелю, непрерывно нажимая на рычажок фонаря, который издавал тихий жужжащий звук. Герда поплелась следом. Потеряха шла рядом, все еще держа ее за руку, будто пытаясь теплом своей ладони растопить хандру. Поначалу под ногами чавкала мелкая грязевая жижа, но потом стало сухо. Воздух был затхлым. Свет фонарика как-то неохотно рассеивал мрак, вырывая из него вогнутые, обшарпанные бетонные стены с трещинами, из которых торчали древесные корни. Герда потеряла счет времени. Ей начало казаться, что она целую вечность идет по этому тоннелю, а все, что было раньше, всего лишь фантазия. И городское поселение, и работа в теплицах, и летнее чистое небо – фантазия. И чудовища. Нет, чудовища были настоящими. Измученный рассудок только их и не отрицал, просто не мог. Они теперь являлись вечными обитателями темной комнаты в сознании, где на окровавленных тронах восседали Цветочница и Себастьян. Только зло казалось реальным, затмив собой все радостное и светлое. И тоннель этот, разумеется, был злом, только оно пока не проявляло себя, таилось во мраке. Добрались до небольшого помещения, где тоннель ответвлялся. Наверху была решетка водостока, сквозь которую пробивался солнечный свет. «Все, привал», — распорядился сказочник. Он скинул рюкзак и с облегчением выдохнул. Выпили воды, уселись возле стены. Герда смотрела на то, как пылинки кружились в солнечных лучах. Этот свет представлялся ей чем-то инородным, словно случайно попавшим сюда из другого измерения. «Что это было?» — тихо спросил сказочник. «Когда мы спустились сюда, ты сама на себя перестала быть похожей». «Я не знаю», — вздохнула Герда. «Не знаю, что произошло. Мне вдруг стало все равно, что с нами будет. Мне было все равно, что будет с Каем. Я о нем даже не думала. Я лишь мечтала, чтобы все это прекратилось. Мечтала не существовать. Вроде как нет меня, а значит, нет и страха, нет всех этих тварей, нет чертовой промзоны». После короткого раздумья сказочник поставил диагноз. «Ясно, ты перегорела. И со мной такое случалось, и не один раз. Еще когда в полиции служил, нагрянули мы как-то с напарником в один притон. По нашим данным, там скрывался утырок, на котором висело три трупа. Ну вот, взломали мы дверь, ворвались, а там все в повалку лежат. Наркоманы херовы, половина из них дохлые. Потом выяснилось, что они каким-то дерьмом ширялись, и некоторые сдохли давно, уже разлагаться стали. Но это все пустяки. В одной комнате ребенок лежал мертвый, и мамаша его рядом. Она жива была, но обдолбанная в хлам. Я не узнал ее. Это была моя бывшая одноклассница, красавица, отличница, в которую все пацаны были влюблены. И я в том числе. И она превратилась в полное ничтожество. Ее уже нельзя было назвать человеком. Вот тогда-то меня и переклинило. Я хотел мамашу эту грохнуть и всех остальных. Такая злость была. Но никого я не тронул. Наоборот, застыл. Просто стоял и смотрел на ребенка. И мне тоже тогда хотелось не существовать, чтобы для меня всего этого не было. Чтобы не знать, что такое вообще возможно. Тогда я тоже перегорел. Напарник вывел меня из этого притона, а я шел как механическая кукла. А в голове тьма была, беспросветный мрак. Но этот ребенок, он стал последней каплей. И одноклассница. Знаешь, я позже пытался вспомнить ее лицо, той красавицы, какой она была. И не смог. Перед глазами всегда появлялось то уродливое существо. Светлая память словно бы обуглилась, почернела навсегда. А в другой раз меня уже на фронте переклинило. Так же стоял, пялился на трупы своих товарищей и с места сдвинуться не мог. Я, знаешь ли, тоже не железный, и у меня тоже есть предел. У всех он есть. Герда прильнула к нему, обдумывая его слова. И спокойно как-то стало, и неожиданно уютно, впервые за долгое время. Здесь, в старой канализации промзоны, спокойно и уютно. Сказочник обнял ее за плечи. Потеряха свернулась калачиком рядом. А пылинки все кружились в солнечных лучах, будто крошечные инфернальные существа танцевали, искрясь и радуясь тому, что они просто есть на этом свете. «Расскажи что-нибудь негрустное», — попросила Герда. «И чтобы без убийств, как в твоей истории про призрака промзоны». Сказочник улыбнулся. «Негрустное? Могу рассказать про свина, вора-рецидивиста. Он как-то тиснул у одного хмыря коллекцию редких монет. Ну так вот, мы заявились свина задерживать к нему в гараж, а он там забаррикадировался. Пока ворота ломали, он успел всю эту коллекцию сожрать. А Турик дебил избавлялся. Как умудрился сотню монет проглотить, ума не приложу. Но он справился. Последствия, сама понимаешь, были, мягко говоря, паршивые. Ему пришлось сделать операцию, монеты вынимать. С тех пор его погоняло и изменилось. Все его стали звать «Свин Копилка». Забавно. Не слишком оценила историю Герда. Но это не то. Расскажи что-нибудь сказочное. Сказочное? Сказочник хмыкнул. Лады, это я могу. Расскажу про русалку. История хоть и грустная, но без убийств. Герда закрыла глаза, зевнула. Годится. Рассказывай про русалку. Ну, слушай. Как я тебе уже говорил, она была мутантом, жила на болоте. И вот влюбилась она в принца. А вот нифига и не в принца. Не прибивай. Влюбилась она в молодого сапера. «Ого!» – удивилась потеряха. «Что ого?» – шутливо рассердился сказочник. «Можно подумать, ты знаешь, кто такие саперы. И давайте это, я рассказываю, а вы молчите. А то я нить повествования потеряю». «Уже потерял. О чем я там говорил?» «Ах да. Жила, значит, на болоте одна дамочка. И она была мутантом, с хвостом, как у рыбы, чешуей и зелеными волосами». Герда слушала его с улыбкой на губах. Она и представить не могла, что после сегодняшней мощнейшей встряски, после перегорания, может наступить такое умиротворение. Голос сказочника убаюкивал. Задремала. Ей пригрезились красивые русалки, и плескались они вовсе не в болоте, а в прекрасном круглом озере, вокруг которого стояли странные деревья с серебристой листвой. Порхали большие разноцветные бабочки, по небу плыли пушистые облака. Ее разбудил истеричный вопль. «Твою ж мать, снимите его с меня! Снимите!» Она распахнула веки, увидела, как сказочник мечется от стены к стене, дергается точно паралитик. «Снимите!» Герда заметила на его спине белесого таракана с фалангу пальца величиной. Вскочила, ладонью сбила насекомое. Оно тут же устремилось прочь, но потеряха поймала. «Грохни эту тварь!» — топнул ногой сказочник. «Грохни! Раздави!» Потеряха явно не понимала, из-за чего весь этот переполох. Она ткнула в таракана пальцем. «Жук!» А потом ловко оторвала ему лапки. Содрала хитиновый панцирь и выкинула. А само насекомое сунула в рот, прожевала и проглотила. Развела руками. Жук! Ну, можно и так. Немного успокоился сказочник. Герда посмотрела на него с недоумением. Ты что, тараканов боишься? Ненавижу насекомых, хмуро отозвался он. С детства ненавижу. У меня это... инсектофобия. Герда усмехнулась, а потом не выдержала и захохотала. «Ты? Боишься тараканов?» Сказочник сердито сдвинул брови. «Ну а что тут такого? Все чего-то боятся. И хватит уже хохотать. Герда и рада была бы, но не могла. Словно плотину прорвало. Засмеялась и потеряха, хотя она вряд ли понимала, в чем причина веселья. Ее смех был странным, похожим на уханье совы. «Мелкие идиотки!» Обиделся сказочник, а потом он насторожился, шикнул. «Тихо! Слышите?» Герда с трудом уняла смех, прислушалась. Из темного тоннеля доносились какие-то шелестящие звуки. Было похоже, что сотни рук комкали сотни бумажных листков. «Это они!» — голос сказочника дрогнул. «Насекомые! Тараканы! Пора делать ноги! Собираемся живо!» На то, чтобы собраться, ушло всего несколько секунд. Быстро скидывать и надевать рюкзаки уже начало входить в их привычку. Сказочник зажужжал фонариком. Тусклый луч выхватил часть тоннеля. Казалось, там стены шевелятся. Это действительно были тараканы. Сотни, тысячи. Они надвигались, как волна. А дальше, во мраке, ворочалось что-то крупное, словно бы сотканное из копошащихся насекомых. Четко выделялись лишь красные, круглые точно плошки, глаза. Поддавшись панике, сказочник рванул в противоположный тоннель. Он дышал так, будто ему не хватало воздуха. Потеряха бросилась следом, а за ней и Герда. Снова приходилось убегать, но на этот раз она, как ни удивительно, не ощущала страха. Напротив, чувствовала эмоциональный подъем. Возможно, на нее повлиял разговор со сказочником, а может, помог сон. Времена, когда психологи и различные препараты помогали в борьбе с последствиями стресса, канули в небытие. Теперь рассудку приходилось самому справляться, причем в ускоренном темпе. Обстоятельствам было плевать, если кто-то перегорел. Хочешь жить – включайся снова. Герда с трудом поспевала за сказочником. Он несся так, словно за ним гналось воплощение всех его самых ужасных кошмаров. Бежал, не оглядываясь, забыв про дробовик. И это был тот самый человек, который бросил вызов охотникам, убил троих из них. Тот самый человек, что служил оперативником, прошел войну, отважно дрался с мутантами. Герда впервые его видела таким. И не осуждала. Каждый, даже самый смелый, имеет право на свой личный страх. И от этого он не становится трусом. Ну, разве что немного. И ненадолго. Она очень надеялась, что ненадолго. Позади все шелестело. Насекомые не прерывали преследование, будто подчиняясь какому-то единому разуму. До этого дремавшая в канализации жизнь пробудилась и теперь демонстрировала себя во всей красе. Сказочник бежал, не забывая нервно нажимать на рычажок фонаря. Луч скользнул по перекладинам ржавой лестницы. Выход. Герда оглянулась. Заметила лишь движение во мраке и никаких красных глаз. Потеряха метнулась назад, раздавила несколько тараканов и вернулась, стряхивая с себя насекомых. Сказочник вскарабкался по лестнице. Попытался отжать чугунную крышку люка, но та, похоже, была сверху чем-то завалена. Он уперся в нее загривком, застонал от напряжения, и было в этом стоне одновременно что-то плаксивое и яростное. Крышка с лязгом сдвинулась. В тоннель ворвался поток солнечного света. Сказочник оскалился, усилил напор и, наконец, полностью освободил люк от препятствия, после чего судорожно выбрался наверх. Тараканы заполнили тоннель. Герде и потеряхе пришлось подниматься, непрерывно сбрасывая с себя насекомых. Было мерзко, но терпимо. Выбрались. Маленькие обитатели канализации за ними не последовали, видимо, недолюбливая солнечный свет. Сказочник тем временем успел отбежать на добрую сотню метров. Он обессиленно рухнул на землю и мелко осенил себя крестным знамением, видимо, позабыв, что не верит в Бога. Герда подошла к нему, села рядом, отдышалась. «Да уж, местная канализация тебе противопоказана». Сказочник посмотрел на свою дрожащую ладонь. «В жизни ничего страшнее не видел. Чуть не обделался. Мне так жутко не было даже в мясницкой цветочнице. И вправду не железный. И это, наверное, хорошо. Уж какой есть. Если нам доведется выбраться из промзоны, не вздумай потом об этом никому рассказывать». Герда провела пальцами по губам, словно застегивала молнию. «Я могила». Она взглянула на большое здание из красного кирпича, которое, судя по архитектуре, было построено еще до Великой Отечественной войны. Мощное было здание, монументальное, с круглыми оконными проемами и трубами. «А, кстати, куда мы угодили?» Сказочник тяжело вздохнул. «Мы в самом сердце промзоны, Герда. Это бывший мясокомбинат». «Мясокомбинат». Герде вспомнились слова лидера космонавтов Аэлиты. «В центре промышленной зоны, в цехах мясокомбината, появилось нечто темное, злое. Оно копит силы, но настанет день, когда это зло вырвется наружу, пожрет всю промзону и вторгнется в город. Никто не выживет». Тогда ее слова казались полнейшим бредом. Ну как можно верить человеку, который собирался лететь в космос на груди железа? Глядя на здание из красного кирпича, Герда допускала, что Аэлита была права. Жуткое строение, точно громадный зверь, с которого содрали шкуру. Так и мерещилось, что из щербатой кладки вот-вот начнет сочиться кровь. Потеряха тоже глядела на мясокомбинат настороженно, будто чуяла что-то неладное. «Давайте уйдем отсюда», — предложила Герда. «Мне здесь не нравится». «Согласен». Сказочник поднялся, покосился на канализационный люк. Похоже, его больше напрягала близость логова тараканов, чем здание мясокомбината. Надо бы место для ночевки подыскать. Казалось, что закатное солнце уже как-то неохотно освещало землю, не желало больше дарить яркие краски и выплескивало на все вокруг лишь жалкие остатки. Тихий вечер готовился к приходу ночи, которая обещала быть звездной и лунной, если учитывать, что на небе не было ни облачка. Мясокомбинат огораживал бетонный забор, но вдалеке, за несколькими рефрижераторами, виднелись ворота проходной. Туда и двинулись. Однако не успели и нескольких шагов сделать, как услышали позади. «Приветик!» Герда хоть и вздрогнула, но не удивилась. Очередной сюрприз от промзоны это стало привычным. Все надежды на спокойствие давно канули в лету. Ее скорее удивило бы, если бы им со сказочником и потеряхой удалось беспрепятственно выйти за проходную и без всяких проблем найти место для ночлега. Она оглянулась, потянувшись к лямке арбалета. Да так и застыла. Увиденное ее озадачило. Возле дверцы в воротах мясокомбината стоял мальчишка лет 10. И он улыбался. Рыжие волосы, нос картошкой, веснушки. На нем были клетчатая рубашка, красные шорты и сандалии. «Приветик!» — повторил он и помахал рукой. «Очень рад вас видеть. Я Антошка». «Может, его сразу пристрелить?» — тихо предложил сказочник. «Ты ведь понимаешь, что здесь что-то не так?» Герда, разумеется, понимала. «Ну как тут мог оказаться этот пацаненок? Да к тому же такой опрятный, довольный. А одежда?» Ее словно только что сшили и погладили. Мальчишка улыбался. Вот только эта улыбка вовсе не успокаивала. Напротив, вызывала тревогу. Антошка. Он был слишком нормальный для промзоны. Слишком нормальный для всего нынешнего мира. «Не надо в меня стрелять!» На его лице появилось выражение обиды. «Я ведь ничего плохого вам не сделал!» Сказочник еще сильнее напрягся. Как он меня услышал с такого расстояния? Он не мог меня услышать. «А я услышал!» — выкрикнул Антошка. «Я очень хорошо слышу, потому что каждое утро мою и чищу уши. У меня для этого есть ватные палочки». «Да он издевается!» — буркнул сказочник и повысил голос. «Послушай, пацан, мы сейчас просто развернемся и уйдем. Нам не нужны проблемы». «Нам надо спешить!» — сказала Герда. У нее создалось стойкое ощущение, что перед ними вовсе не ребенок. Тогда кто? Ей хотелось скорее уйти и не знать ответ на этот вопрос. «У нас срочные дела». Антошка как-то наигранно вздохнул. «Жаль, у всех какие-то дела, все куда-то спешат. Один я сижу тут и ничего не делаю. Думаю, вам надо остаться, хотя бы ненадолго. Ну останьтесь, а? Скоро ночь, вам нужен отдых». «Пожалуйста, останьтесь!» Он выпятил нижнюю губу, и это тоже выглядело как притворная обида. Сказочник поглядел на Герду. «Уходим!» Судя по дрогнувшему голосу, ему было не по себе. Герда пожала плечами. «Прости, мальчик, но нам действительно пора. Мы должны спасти моего брата». «Знаю, куда вы идете!» Антошка сложил руки на груди. «Я все про вас знаю, но я вынужден настаивать, чтобы вы задержались». Это прозвучало совсем не по-детски. «А ты упрямый пацан», — отметил сказочник. «Может, скажешь, кто ты на самом деле? Сдается мне, ты не человек. Мутант? В этом у меня тоже сомнения». Герда обратила внимание на глаза Антошки. Было в них что-то очень неправильное. Создавалось ощущение, что они видели слишком многое, возможно, даже такое, что не видел ни один человек. Внешность ребенка, а глаза — древнего существа. «Кто ты?» — повторил сказочник. «Хватит уже притворяться пацаном». «Ну ладно, ладно, вы меня раскусили», — усмехнулся Антошка и махнул рукой. «Я не лучший конспиратор. Просто думал, что облик мальчишки вас успокоит, поспособствует, так сказать, доверию между нами. Да и нравится мне эта внешность. Вы только гляньте, какие у меня шортики, сандалики, веснушки. А волосы? Просто шикарные рыжие волосы. Или вы что же, хотели, чтобы я предстал перед вами таким?» Пространство резко потемнело, стало каким-то серым, дымным. Воздух наполнился едким смрадом. Антошка, не прекращая улыбаться, превратился в цветочницу. Она театрально поклонилась, приложив пухлую ладонь к груди. «А может, таким?» Цветочница обратилась в Себастьяна. Неизменным остались лишь улыбка и глаза. Герда попятилась. Для ее рассудка все это было на грани. Потеряха заскулила, зажмурилась, будто пытаясь за шорами век спрятаться от жуткой действительности. Не растерялся только сказочник, хотя и он был потрясен. Эмоции явственно отражались на его лице. Стиснув зубы, тяжело дыша, он снял с плеча дробовик. Существо снова превратилось в мальчика. Антошка вытянул руку, поводил пальцем туда-сюда. «Не надо, не делай этого. Хуже будет, и потом не говори, что я не предупреждал». «А я все-таки попробую», — процедил сказочник и вскинул дробовик. Нажать на спусковой крючок он не успел. Какая-то сила выбила оружие из его рук, а самого сказочника словно льдом сковало. Он пытался двигаться, выпучив глаза от напряжения, но ничего не получалось. «Отпусти нас!» — истерично закричала Герда, даже не думая хвататься за арбалет. Она уже четко осознала, что на этот раз им пришлось столкнуться с чем-то запредельным, невероятно мощным, чуждым для этого мира. «Пожалуйста, мы просто хотим уйти!» Антошка будто ее не услышал. Он пристально глядел на сказочника, а тот, подчиняясь его воле, вынул нож из чехла, поднес лезвие к своему горлу. Потеряха тонко завыла, дрожа от страха. Герда опустилась на колени, взмолилась. «Прошу тебя, мы не хотели делать ничего плохого. Мы просто испуганы, нам пришлось многое пережить. Ты, похоже, и сам знаешь, что мы пережили». Дымные сумерки стали гуще. В мрачном пространстве что-то двигалось. Появлялись и исчезали размытые человеческие фигуры, будто призраки из мира мертвых. Сказочник держал нож возле своей шеи. Пальцы, сжимающие рукоять, побелели. Лицо стало мокрым от пота. «Знаю», — кивнул Антошка. «С тех пор, как вы зашли в промзону, я следил за каждым вашим шагом. Видел, как ты расправилась с людоедкой. Видел, как вы сражались с охотниками. Это было интересно. Давно мне не было так интересно. Такие страсти. Но мы еще с тобой об этом побеседуем. А сейчас... Так уж и быть, пощажу твоего друга. Однако он останется под моим контролем. Как и зубастая девочка. Ей слишком страшно, а от страха можно наделать глупостей». Сказочник выронил нож. Сделал судорожный вдох. На мгновение черты его лица ожесточились. Он собирался ринуться в бой, но вдруг обмяк. Глаза стали похожи на мутные стекляшки. В них не было даже крошечной искорки осмысленности. То же самое произошло и с потеряхой. Герда смотрела на своих друзей тоскливо, потому что не могла помочь, потому что стала такой же заложницей рыжего мальчишки, как и они. И она не злилась. Понимала, что испытывать гнев к Антошке — это то же самое, что злиться на разрушительные силы природы, такие как гроза, буря, торнадо. Гнев сейчас не имел смысла, он только навредит, затуманит разум. К тому же мальчишка никого из них не убил, хотя мог бы это сделать с легкостью. Значит, ему что-то нужно. Антошка указал ладонью на дверцу в воротах. «Добро пожаловать в мою обитель!» Герди подумалось, что слово «добро» из его уст выглядело как кощунство. И ничего не оставалось, как принять приглашение. Сказочник и потеряха безвольно поплелись следом. Они походили на марионеток, управляемых кукловодом. Шли они как-то дерганно, словно получая разряд тока при каждом шаге. Лица были совершенно безучастные. Зайдя внутрь, Герда обомлела. Ожидала увидеть убогую обстановку старого комбината. Однако перед ее взором предстало нечто удивительное, поражающее воображение. Это был настоящий дворец. Повсюду горели свечи в массивных канделябрах. Круглые оконные проемы украшали причудливые витражи. На стенах висели огромные зеркала в массивных позолоченных рамах. Мозаичный пол блестел так, словно его то и дело неустанно начищали. Потолок терялся во мраке. По архитектуре это было совсем иное здание, не такое, что снаружи. Чудо. Герде всегда нравилось это слово, однако ей хотелось бы применять его к чему-то хорошему, например, к ночному полету над подлунным миром. Здесь же она ничего хорошего не ощущала. Да, красиво, да, ошеломительно, но во всем тут чувствовалась ложь. Словно конфета в шикарной обертке. Радует глаз, заставляет течь слюнки в предвкушении. А развернешь, там ничего нет, пустота. А может и того хуже. Что-то гнилое, червивое. «Как тебе мой домик?» Иронично поинтересовался Антошка, вскинув руки. «Мне нравится», — выдавила Герда. «Не, не нравится. Не стоит меня обманывать. Промзона научила тебя ко всему относиться с опаской. Научила не верить своим глазам. Пожалуйста, Герда, будь со мной честна. Со мной можно быть честной. Не бойся обидеть, разозлить. Говори все как на духу». Герду даже озадачило то, что он знал ее имя. А ведь она ему не представлялась. Это такой пустяк в сравнении с озаренными свечами дворцом, с тем, что случилось со сказочником и потеряхой. «Хорошо», — согласилась она. «Здесь красиво, но все это как будто не настоящее, и это пугает». «Не настоящее?» — Антошка повернулся на месте. «Уверяю тебя, все, что ты видишь, так же реально, как и ты сама. Это моя реальность. А теперь прошу за мной». «И расслабься, я не сделаю тебе ничего плохого». Герда покосилась на сказочника и потеряху. «Ты уже сделал». На это Антошка предпочел ничего не отвечать. Он развернулся и зашагал по залу. Звук шагов эхом отражался от стен. Герда пошла за ним, глядя по сторонам. Зеркала ничего не отражали, в них клубилась мгла. Откуда-то доносились шорохи, неразборчивый шепот, словно какие-то невидимые существа обсуждали гостей. Герде подумалось, что в таком замке мог бы жить сам сатана. Хотя кто его знает, возможно, рыжий мальчишка в шортах и сандалиях и есть владыка ада. Это было бы даже в какой-то степени закономерно. С тех пор, как они со сказочником зашли в промзону, им встречались личности все опаснее и страшнее. Они словно бы спускались в жуткую пропасть, где чудовища обитали по принципу «чем глубже, тем кошмарней». И вот достигли дна. Зашли в еще один зал. Тут был круглый стол с такими яствами, которые Герда видела только до конца света, а после — лишь на ярких картинках в журналах, которые она любила просматривать, вспоминая прошлое. Фрукты в серебряных чашах, мясо, явно не крысиное, рыба, салаты, ломти хлеба, сладости. Все это поражало не меньше, чем сам замок, потому что входило в разряд чего-то невероятного. «Присаживайся», — пригласил Антошка. «Угощайся. Еда тоже настоящая, если у тебя опять возникли сомнения. Не сказал бы, что я сам все это приготовил, но к созданию руку приложил». «Похоже, ты можешь все». Увы, и у моих возможностей есть предел», — рассмеялся мальчишка. «Хотя, наверное, это даже хорошо. Есть к чему стремиться. Нет ничего скучнее, чем уметь делать все. Да ты угощайся, не тушуйся». «А мои друзья?» Антошка махнул рукой. «Да пускай тоже присаживаются. Устроим пирушку». Слова «пускай тоже присаживаются» не были приглашением, потому что сказочник и потеряха не могли даже пошевелиться самостоятельно. Они заняли места за столом, повинуясь мысленному приказу мальчишки. И застыли, глядя перед собой, но как будто не замечая ничего. Герда не смотрела на их, словно бы окаменевшие лица. Тяжко было видеть друзей такими. Они как будто стали совершенно чужими, пустыми оболочками, из которых исчезла внутренняя суть. «С ними все будет в порядке?» Герда поймала себя на мысли, что этот вопрос прозвучал слишком уж плаксиво. «Прошу, не делаем хуже». «Хуже не будет», — заверил Антошка. «Я не чудовище, Герда. По крайней мере, не в том смысле, что обычно вкладывают в это слово люди. С твоими друзьями все в порядке. Сейчас они в мире своих грез, и поверь, им там хорошо. Сказочник, например, сейчас прогуливается у реки, возле деревушки, в которой он родился и провел детство и юность. С ним овчарка Альма. Он ее очень любил и рыдал, когда ее не стало. С тех пор он не заводил собак. Считал, что по отношению к Альме это станет предательством. А потеряха? Она в поселении на болоте, играет с другими детьми-мутантами. На нее смотрят мать и отец. Когда на поселение нападут другие мутанты, ее родители будут храбро сражаться, но погибнут одними из первых. Потеряха единственная, кому тогда удастся спастись. Она потом проведет много времени в разрушенном поселке. День за днем, почти без отдыха, эта кроха будет оттаскивать трупы соплеменников в болото и топить в трясине. Она их так хоронила, не могла позволить, чтобы они просто лежали и разлагались. А по ночам потеряха смотрела на луну и выла, точно волчонок, оплакивая своих близких. Но сейчас ей хорошо. Она в прошлом, до всех этих событий, и она почти счастлива. Пускай твои друзья пока там и останутся». Его слова Герду успокоили. Она ему верила, потому что считала такую ложь просто-напросто бессмысленной. Села за стол. Яства манили. От одного их аппетитного вида слюнки текли. Голод давал о себе знать. С утра ничего не ела. После недолгого колебания взяла жареную куриную ножку с золотистой корочкой. Откусила кусок. Это было восхитительно. Настоящая курица. В городском поселении как-то пытались разводить кур, но птицы по какой-то причине постоянно дохли. Вскоре от этой идеи отказались. Герде захотелось, чтобы друзья тоже ощутили вкус такого деликатеса. Антошка будто мысли ее прочел, потому что сказочник и потеряха словно по команде синхронно взяли куриные ножки, принялись есть. Они даже жевали синхронно. Герда разочарованно подумала, что вкус они вряд ли сейчас ощущают, но хотя бы организм их насытится, и то польза. Она взглянула на мальчишку с благодарностью и тут же осеклась. Нельзя расслабляться. Возможно, все, что говорит Антошка, — обман. Быть может, сказочник и потеряха сейчас не в спокойной стороне грез, а в жутком кошмаре. Когда-то цветочница вот так же угощала котлетками, а потом показала свою истинную людоедскую суть. В Герде словно бы спорили между собой два человека. Один был недоверчивый, опасливый, немного истеричный и склонный к панике. Он швырялся аргументами и приводил примеры, а другой, хладнокровный, он опирался на логику. И у него был один аргумент. Мальчишка мог бы уже сотни раз причинить зло. С такой силой ему не нужны уловки. Какую сторону принять, Герда не могла решить. Слишком сложная дилемма. Впрочем, она четко сознавала, что от ее решения ничего не зависело, ведь повлиять на ситуацию была не в состоянии. «Очень вкусно», — буркнула она. Антошка сидел, откинувшись на спинку резного стула. Он ничего не ел. На его губах играла легкая улыбка. «Знаешь, Герда, я рад, что ты пришла сюда. Скажу больше. Я тебя ждал. Но об этом после, а сейчас тихо здесь как-то. Не люблю тишину». Он взмахнул рукой, словно дирижер перед оркестром, и заиграла музыка. Это был вальс. Из затемненных уголков зала выплыли призрачные, размытые фигуры, которые, впрочем, быстро уплотнились, приняли форму. Мужчины во фраках, женщины в бальных платьях и с пышными прическами. На всех были золотистые маски. В такт музыки танцоры плавно и элегантно закружились в парах, не отбрасывая тени. «Я старомодный», — как бы извиняясь, произнес Антошка. Странно было слышать подобное из уст того, кто выглядел как мальчишка. Герда подумала, что ему нравилось демонстрировать ей свои возможности. Что это, хвастовство? Хорошо, если так. Хвастовство – вещь понятная. Не лучшая, но вполне человечная. Это означало, что ребенку с глазами глубокими, как сама вечность, ничто человеческое не чуждо. Уже более смело Герда продолжила трапезу, пододвинув к себе блюдо с виноградом. «Да, я тебя ждал», – тихо повторил Антошка.